5. Никифор ехал к отцу на заимку Скопцов и не подозревал, что едет навстречу собственной смерти. Он жил еще томскими воспоминаниями. Хорошо провели они времечко с Аркашкой Сериковым. Погулеванили в ресторане, побродили по городу, позабавились с городскими барышнями. Никифору поначалу с ними и с барышнями-то как-то было и стыдно, и неуютно. Но Аркашка, несусветный ловчила, и тут выручил. Заметив, что его дружок робеет, он чуть не насильно вылил в его пасть полстакана водки. Ну, Никифора и разобрало. А уж когда его разберет, ему сам черт сойдет за свата. Да и барышня, которая прицепилась к нему, такая беленькая, вся в мелких кудряшках, напудренная и нарумяненная, тоже ничего себе дьяволово сотворение. Так уходила за ночь Никифора на рымского дикарчика, как она называла его в порыве своих ласк, что он утром едва доплелся до постоялого, а ушла в Ка, как белка. Когда она успела очистить карманы Никифора, пес ее знает. Хорошо еще, что он сообразил самые главные деньги завернуть в платок и засунуть в пим, под стельку. Иначе тю-тю! И эти денежки прикипели бы к рукам барышни в кудряшках. А все ж есть хоть что вспомнить. В следующий приезд он будет умнее. Возьмет столько денег, сколько потребуется на угощение. Ну и, конечно, на оплату. Ей ведь тоже пить есть надо. Да ведь и одеться надо, и тело надо в неге в холле держать. Будет вся в маслаках. На что она ему такая? А Поля? Поднадоело что-то слушать ее одну и ту же песню. «Уйдем, да уйдем». А куда уйдем? И зачем? Надо не уходить, а отца с матерью от дела оттирать. Свое брать в свои руки, чтоб знали, время их кончилось. Пора на печку. Прикидывая, как жить дальше, Никифор решил и эту поездку не упустить для своих целей. Хапнуть короб другой, если не осетров, так хоть стерлядей. Отец, конечно, под себя будет все подгребать. Все, мол, у нас с тобой, Никишка, общее, а как умру, станет твоим. Умру! Дождешься, когда ты умрешь. Ты вон еще с молодыми бабами кабелируешь. Одно ясно. Свое бери в свои руки. Все размышления Никифора, все его счеты с этим миром окончились в секунду, в одну десятую секунды. Неудача с ямой до умопомрачения ожесточила Скопцов. 2 дня они метались на заимке, не зная как, каким способом излить свою ярую ненависть. Погорел такой барыш! Их, как самых первостатейных глупцов, обошли никольские мужики. Епифану тому-то что? Здесь, в этом месте, не взял, возьмет в другом. Погорюет над потерей денег, поворкует возле Марфы, и только его и видели. Помчится искать барыш в другом конце Нарыма. А каково им? Веревки вить — дело доходное, что там говорить. А все-таки не сравнишь это с ямой, с фартом. Братья Скопцы решили ночей не спать, а вызнать во что бы то ни стало, кто выдал старость яму. Кто открыл путь к ней никольскому обществу? У Скопцов в селе всегда были свои уши. Уши твердили: не знает Ермолай, кто донес старости. Сам волком воет, боится, что изгонят. Куда ему тогда со своей оравой? Нет, не иначе, как с ножкой Епифана продала их. Больше некому. Мог, конечно, выболтать и сам торговец. Навернее всего, с ножкой его виновата. Был кто-то на заимке. Был. Кляп-то недаром не на том месте оказался. Уж пусть она, епифановская сноха, хоть 100 раз говорит, что никого не было, а Агап чует, был кто-то. А раз не говорит кто, значит, не с пустыми руками ушел с заимки, с вестью о яме ушел. Когда омраченный неудачей Епифан Криворуков укатил в село к своей разлюбезной, братья-скопцы собрались на совет. Агап по возрасту был старший. Он и завел разговор. «Как, дескать, быть-то, братья? Прощать ли Криворуковым такое прегрешение, такой почти грабеж? Или взыскать с них по приговору око за око, зуб за зуб?» «По-хорошему, Епифану за такие проделки, как петуху, голову надо бы под крыло!» — пропищал младший Агей. «Сам еще нужен будет!» А с ножку встретим, деньги, которые везет, возьмем. Если по-божески, то они наши, а самое вместе с конем в прорубь. Ищи-свищи, — сказал средний Агафон. Ты будто в мозги мне смотрел. Всю ночь только об этом и думал, — согласился Агап. Помолчав, спросил младшего. Понял ли ты, Агеюшка, о чем твои старшие толкуют? А чего тут не понять? Скажете, я могу ей голову оттяпать. Агей от нетерпения встал, потянулся до хруста, выпячивая как бы на показ свою крепкую грудь. Одной паскудой будет меньше. Вражья отродья! Помолимся, братья. Пусть Господь Бог окажет нам в справедливом суде в свое вспоможение. Братья встали перед иконами, гнусаво принялись читать молитвы. Место для встречи поле с деньгами скопцы избрали там, где дорога делала крутой поворот к заимке. Со всех сторон это местечко было прикрыто лесом и защищено от посторонних глаз. А уж насчет глаз-то едва ли стоило особо беспокоиться. Ездили здесь только сами скопцы да 2-3 раза за зиму становой пристав из Нарыма. Ну вот еще Епифан Криворуков. Было для убийц здесь еще одно, может быть, самое решающее удобство. В 20 саженях от дороги из крутого берега в реку падал ручей. Он, вероятно, был из числа тех, которые струились из глубин земли, вскипяченные в ней, как в самоваре. Огромная полынья дымилась тут, и сквозь пар просматривались клубки быстротекущей желтоглинистой воды. В эту полынью можно было упрятать не то что человека с одеждой или коня с упряжью, а целое село со скотом и скарбом. Никифор ехал с короткими остановками. Даже ночью на постоялых задерживался, чтобы только передохнуть. Под конец пути пегарь стал сдавать и переходил на рысь только под воздействием бича. Устал и сам Никифор, непереносимо клонило в сон. Он закрывал глаза и тут же открывал их. Близился свороток на заимку, и это заставляло его посматривать вдаль. Он сидел в глубине кошовки, прикрыв себя с головой старым изношенным одеялом. Дул резкий ветер, вздымавший снег. Предвечернее небо мрачнело, и месяц тонул в тучах. Вдруг конь остановился, шарахнулся, хрустнули оглобли под тяжестью его тела. Одним ударом охотничьего кинжала Агап пересек коню горло. В тот же миг в руках Агея свистнуло топорище тяжелого колуна, и обух его раскроил череп Никифора.